Да. Алло. Да. Я же к вам собираюсь опять лезть домой-то. Вы что, дома будете? Во сколько-нибудь? Чего-чего? Вещи хочу у вас все попереставить дома. Прибраться, убраться. Спасибо, не нанимала. Ну я убираться у вас хочу дома. А я не хочу, чтобы у меня Я у убирались. вас ваши серебряные ложки вытащу все. Да у меня сроду их не было. Были у вас серебряные ложки? У вас еще после Ни одной собаки нет? нету, успокойся, ни одной серебряной нет. А было бы, я бы родным отдала. Вы что, все отдаете, что ли? У вас шапка даже Чего выбила. бы есть ценного, все родным отдаю. Я же вас видел вот недавно на улице-то. Ну и что? Хотел вам этот лед подложить под ноги, чтобы вы Да. подскользнули. Да. Себе на хуй положи лед. Я же тут заливал этот лестницы заливал у нас, чтобы они замерзли, скользко было. А соседка увидела меня, обматерила, падла. Ой, зря она топором тебе не хуякнула. Ну а ее бы посадили потом. Я напишу на вас заявление. Вы хотите За мне машину? того за ёбнутого сажать не будут. Вы хотели мне мою белую машиночку сжечь? Чего жечь? Вы хотели мне мою машинку белую сжечь? Машину Да мою. хорошо бы сжечь. Хорошо бы сожгли, блядь. Мне все равно не под силу. Вы же хотите спичку мне в бензобак бросить? Нужно будет и брошу. А это не загорится, кстати. Не надо бросать. Почему не загорится? Загорится. Просто так не загорится. Это, кстати... Загорится! На той огонь, чтоб загорался. Ой, вы что, не слышали, что ли, что был случай-то? Машина, возгорание машин. Ну и что? Я тут... Люди, представьте, заживо прям сгорают. Вот если бы не люди, я бы давно сожгла твою машину, а вот людей жалею. Нет, если б я-то один там сидел, это конечно, но нельзя же других-то людей жечь. Вот именно других-то мне и жалко. Да. Вот я же буду теперь, вы же сказали, что сожгете мне машину, а я буду с собой тогда ребенка таскать все время. Вы не сожгете мне машину. Вот все. Ой, Господи. Кошку туда посажу, а вы же кошку-то не будете жечь. Нет, конечно, кошка мне дороже жизни. А я кошку в машину посажу, и вы хрен сожгете мне машину. Да, ты прав. Вот я какой хитрый план придумал. Ой, какой хитрый-то. А у меня же дома еще кошки есть. Вы только не заходите ко мне домой, не вздумайте. Да зачем? Чего я там забыла? Но вы ж тогда хотели у меня в этот хлеб украсть. Да что, я голодный, что ли, чтобы хлеб воровать? А, вы же сытая, а это я все время же голодный. А вы тогда мне пытались, подсылали каких-то амбалов. Это вы были? Чего? Это вы тогда подсылали мужиков каких-то, Андрея там какого-то, каких-то парней ко мне присылали, чтобы они меня били. Вы присылали? Нет, пока не присылал, только все собираюсь. Вы попробуйте только прислать их. Я же вам сказал. Вы не присылайте ко мне и не бейте меня. Ладно, не буду. А за что вы меня бить собираетесь? За что вы мне дверь-то хотите изуродовать? За то, что ты меня хотел изуродовать. Я вас никогда изуродовать не хотел. Это бандюги все какие-то соединяются. Да? Да. А я думала, ты. Я хоть из 218, но я вас изуродовать никогда не хотел. Ой, только оттуда и угрозы идут. Они, видимо, мной прикидываются. На самом-то деле я вам не звоню, я вас А не вижу. может, ты ими прикидываешься? А у нас просто с ними сговор. Мы с банками орудуем, я вам банки подсоединяю. Все я делаю. Сколько раз, да, какой-то банк требует с меня кредит? Они у вас кредит взять хотят, что ли? Вы им кредит Да, даете? говорит, плати кредит. Ой. А я же хочу вам что сделать? Я же вас соединю однажды с банком. И все. Я знаю, что ты соединяешь. А вы в подъезд-то выйдете, когда соединения идут, и увидите, что я у щитка стою, ковыряю. Я в щиток... Где ковыряешься? Я в щиток залажу, подсоединяю отвертку, перемыкаю к себе, и все идет соединение. А, ну надо на тебя в милиции подавать, чтоб ты на место встал. Я потому что к своему телефону ваш телефон подсоединяю на это время, звоню в банк, резко линию меняю, к вам вызов уйдет, и все, и они думают, что это вы им звоните. Зря трудишься, ни в какой банк я ни одной копейки не вложу. Дело в том, что у них все записано, все ваши угрозы, то, что вы им хотите топором рожу расхерачить. Да, да, топором. Я же к вам залезу однажды на третий этаж опять. Я вам холодильник уже сломал, часы вам сломаю тоже. Ах ты, подлюга, я твою дверь тогда размолочу и стекла повыбью. Не надо мне стекла бить, сейчас зима, я что, мерзнуть буду, что ли? У меня денег нет вставлять. Вставишь, неправда. Но вам я все часы посломаю. Часы сломаю. А ты мне сломаешь, а я тебе сломаю, блядь. Все стекла повыбью топором. Я холодильник уже однажды ломал. Я еще, знаете, что хочу вам сделать? Пролезу с кирпичом и разломаю вам ванну с унитазом. Все. Сука, а я где буду? А вам зачем мыться? Вы вечно грязная ходите. Ну, зачем, чтобы по башке тебя топором хуячить? Я сломаю вашу ванну, разобью ее. А я твою квартиру разорю нахуй. Стекла все повыбью, дверь захуячу топором. Я же все время через кухню лажу. Я возьму в газовую конфорку спички вставлю и будете потом сидеть. Чего спички вставишь? Куда? Печку. Дом загорится, блядь, и ты сгоришь. Да, это не загорится. Вам спички потом как лопнет у вас там пукан. Трубы лопнут, и все. И вас выселят за надлежащее, а я в эту квартиру быстро забегу, и все. Я буду пробираться... Ну, дело, куда пропал-то? Я... Не слышно, что ли, меня опять, блядь? Алло, алло, алло. У меня из-за вас все микрофоны поломались уже. Да? А почему ты из-за меня вдруг? А кто ко мне в щиток лазит? Микрофон мой отсоединяет, отрывает. А, я в этом деле не разбираюсь, а то бы я не растерялась бы. Потому что вы шаркаете, ходите по подъезду. Хлеб что такое шаркаете? Ну, крадетесь по подъезду. А, крадусь? Да. Зачем я крадусь-то? Чтобы я не вышел. Я же жду, когда вы пойдете мимо моей двери, а вы крадетесь, я не учую вас никак. Угу. Выхожу вас караулить, а вас нет. Все ясно. Вы шаркаете там только. Я слышу, шарк-шарк, вы идете так тихо. Угу. Потихоньку так идете. Я слышу, да, что да, это... Да, да. Я уже определил вас. Я жду, пока вы с подъезда выходите, и бегу сразу же к вам в этот на третий этаж. Да что ты. Дверь-то вашу... Дверь-то вашу сняли, мои подельнички? Алло. А я заявлю в милицию. Хорошо, что признался. Дверь-то мою сняли, ваши мои подельнички? Дверь вашу сняли? А я заявлю в милиции, скажу, он признался, блядь. Это по моей... Так люди-то ни при чем, которые сняли. Я же нанял людей, чтобы они у вас дверь утащили. Они утащили, на металл ее сдали. Так вот, теперь-то у вас двери нет, Теперь я в милицию на вас напишу. Каждый раз, как только вы выходите из квартиры, из подъезда, я бегу на третий этаж и начинаю двери потихоньку ковырять, подгонять все там, чтобы в случае чего резко открыть ее и все. Ты мою сломаешь, я все стекла твои повыбью нахуй. А я не собираюсь ее ломать, я ее потихонечку, я же пихаю туда отмычки. пихаю туда отмычки, чтобы в случае чего слепок сделать. Ключ у меня скоро будет от вашей двери. Буду ходить как... Сука, ёбаный в рот! Я все стекла твои расхуячу! Все окна разобью нахуй! Зачем? У меня скоро будет ключ от вашей квартиры. Я замки поменяю и чик-чирик. Я тебе, блядь, устрою. Я тут же все стекла твои нахуй топором разобью. А я... Все окна! Я поставлю... Будешь вставлять стекла! Я поставлю все бронированные стекла и все. Где ты их, пизде, возьмешь, бронированные стекла? Кирпич кинете, он отскочит и вам по голове скакнет. Я буду, когда ты будешь дрыхать, я буду топором хуячить твои стекла. Так вот, скоро у меня ключ появится от вашей квартиры, так я к вам приду. Сломаю ты ко мне придешь, а я сказала, что все окна твои разобью нахуй. Газ вам весь посломаю. Топором все окна твои расхуячу. Я вам уже телефон ломал, последний раз-то обрезал вам кабель. Помните? Вот, недавно. Помню, помню, блядь. Это я же его обрезал, кабель, потому что вы мне звоните каждую ночь. Да нахуй ты мне нужен, чтобы я тебе звонила? Нахуя ты мне сдался, блядь? Так чтобы вот... я такому гаду еще звонила? Так вот, в следующий раз у вас не будет ни света, ни газа, ни воды горячей. Будете холодной воды только мыться, холодной водой. А я, блядь, в милицию заявлю, и меры с тобой примут и уберут нахуй психушку. Не добьетесь ничего, потому что я вам унитаз даже разобью. Разобью ваш унитаз. Я тебе, блядь, все окна разобью нахуй. Я уже с соседкой с пятого этажа договорился, чтоб у вас отопление обрезали, чтоб у вас тепло к вам не шло. Замерзнете нахер. Да что ты, ёбаный в рот. Холодильник уже сломал. Вы его наладили? Давайте я приду, налажу его вам. Сделаю. Нет, у меня нет сейчас холодильника. Так давайте я принесу вам. Давайте сейчас... Нахуй ты сдался, чтоб приходил ко мне, такая тварь. Я извинюсь, налажу. Я свой вам притащу. У меня знаете какой классный? Двухкамерный. Ой... Вам принесу, давайте принесу, мы сейчас, я позвоню. Так я тебе, блядь, и поверила. Ребятам скажу, мы привезем, вам холодильник принесем, на стиральную машинку принесем. Так я тебе и поверила. Все мои вещи принесем к вам, поставим, и все, я у вас буду жить. А в твоей кто будет жить? А в моей я устрою притон. Танцы будут. Потому что, знаете, у нас же точка-то выгодная, наш дом-то на Космодемьянской. Почему я за вашей квартирой гонюсь? Потому что, когда дети приходят наркотики покупать, я буду с третьего этажа им кидать, веревочку спускать, они будут денежку мне на веревочке, и все. Вот. Хуй они тебе на веревочке подвесят вместо денег. Ой, а на первом этаже я устрою собрание. Ой, ну и больной. Лечись, пока не поздно. А, знаете что, я же договаривался с соседкой, которая под вами-то живет, которую вы все время хлебом швыряете. Да-да. Она же со мной тоже в коммуне. Так вот, мы собираемся вас... привлечь за это дело, за то, что вы подвергаете людей опасности, вы подвергаете людей. Мы какой опасности? Какой опасности? То, что вы костры разводите постоянно. Чего развожу? Кошек вы жарите, когда там шашлык? Ты что, охуел, что ли, я кошек буду жарить? Я их люблю безумно. И чтобы я их жарила, дурак хуев. Ах вы притвора, ах вы притвора. Ах ты ёбнутый, ах ты ёбнутый. Давно ёбнулся-то, блядь, лечись. Ах вы притвора какая, ах вы... не поздно лечись, шизофреник хуй, все знают, что вы шизофреники, блядь, наследственные шизофреники. Ах вы притвора какая, ах... Ах ты шиза ебаная, шиза поганая. Вам лет-то уже сколько, а вы все хулиганите. Хулиганил и буду хулиганить, знаешь, что я бандитка. Вы бандитка, знаете, что я так... Алло. Да. Мы вас запечатаем в ящик и отправим гуманитарным грузом на Донбасс, на Украину. Да что ты. Мы вас в ящик поставим, будете помогать на Украине. Мы вас запечатаем в ящике. Будете там. Да украинцы-то лучше, чем русские. С ними лучше, легче жить. Украинцы это западные бандеровцы, нафиг они не нужны. Я говорю, мы вас отправим в ДНР гуманитарной помощью в вагоне. Очень хорошо. Поедете воевать? Поеду, поеду. Я буду за бандеровцев, а вы будете против бандеровцев. И будем воевать с вами. Вот, там. И я в тебя выстрелю, блядь. И застрелю тебя нахуй. Вам дадут снайперскую винтовку? Вы же хорошо умеете с ней орудовать. Умею стрелять и тебя застрелю нахуй. Вот и посмотрим, кто кого. Вот. Да? Притвора какая вы. Ой, притвора. Ах вы притвора. Ой, шизофреник, шизофреник хуев. Я... Лечи шизофрению, говорят, сейчас лечат. Я вас скину перчатку. Перчатку вас скину. И пойдем... Говорят, шизофрению лечат. Лечи, ебаная падла. Я вас буду кидать перчатку и вызову вас на дуэль. Пошлите драться на каток.